Дорогие друзья-радиослушатели, мир вам! От имени сотрудников радиопередач Русско-Библейского института «Злачные пажити» хочу от всего сердца поздравить вас с новым 1984 годом. Желаем вам радостных праздников и успехов в вашей личной жизни, доброго здоровья и Божьих благословений. Из года в год мы повторяем традиционные воспоминания праздника Нового года. Возможно, потому, что эти годы выпадают на нашу долю немного. Они даются для нас как сосчитанные. Когда-то я видел в одной из картинных галерей весьма интересную картину. Не припоминаю имени художника, но я хорошо запомнил и понял идею, отраженную в картине, и что в ней автор хотел сказать. На картине была нарисована старушка, сидевшая за пралкой, и она очень искусно выводила тонкую нить из льняной пражи. На веретене, которым она искусно манипулировала, было уже много намотано на праденной нити. Мне казалось, что художник хотел сказать, когда же она окончит свою работу, и оборвется ее последняя нить, подразумевая не только ее, но и нить всякой жизни, то есть каждого из нас. А оборвется она может в любое время. В одной из народных поговорок говорится, что все люди должны умереть. Умирают старые так само, как и молодые, но лишь с той разницей, что молодой может умереть, а старый должен умереть. Моисей, человек Божий, был самой выдающейся личностью Ветхого Завета, самым образованным человеком этой эпохи. 40 лет своей жизни он учился в Египте всей премудрости, доступной для людей, включая и науки, которые могли изучать только фараоны и египетские высокого ранга. Вторых 40 лет своей жизни он становится пастухом стад у своего тестя, священника Мадиамского Иофора. Бог, который избрал Моисея от самого рождения, хотел, чтобы он научился кое-чему из своего положения, ставший пастухом. И неудивительно, что про Моисея сказано, что он был самым кротким человеком из всех людей. Для вечного Бога потребовалось 80 лет Моисеевой жизни, чтобы подготовить его для великого дела – стать вождем освобожденного из египетской неволи народа, из вчерашних рабов создать свободный народ, возвещающий божественные законы среди языческого мира. Неудивительно, что он, после всех приобретенных ним познаний, на склоне дней своей жизни – и дальше продолжает учиться и молиться в своей классической молитве, которую я в выдержках из нее передаю в свободном изложении. «Жизнь наша, — молится Моисей, — как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. И день вчерашний, и стража в ночи, они прошли, и осталось от них лишь воспоминание». Дальше Моисей молится. «Дни наши, как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает». Моисей знал, что земная жизнь есть лишь вступлением к вечной жизни, где ничего не проходит и ничего не забывается. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80, и самая лучшая пора их – труд и болезни. ибо проходят быстро, и мы летим. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни жизни нашей. Псалом 89, с 1 стиха по 14. Моисею было хорошо известно, что только Бог может наполнить радостью и счастьем человеческую душу. Город Иерихон в своем большинстве состоял из двух классов жителей. Ними были священники и левиты, служители Иерусалимского храма, и мытари. В Иерихоне находилась колония мытарей, и Иерихон находился на караванном пути происходившего экспорта и импорта между Римской империей и тетрархией Ирода Антипаса и иных провинций. Мытари были тамошниками и собирателями налогов, взимаемых из иудейских провинций, и всех и экспортируемых, и импортированных товаров, проходящих через Иерихон. Закхей же был начальником мытарей. Еврейские вожди, а через них и еврейский народ, с презрением смотрели на мытарей, считая их коллаборантами, сотрудничающими с римской властью, которая была опрессором еврейского народа. И потому с национальной точки зрения они считали их грешниками, променявшими свой патриотизм и национальную гордость, служа своему врагу из-за куска сладкого пирога. Была весна, и приближался праздник еврейской Пасхи, поэтому на всех дорогах, ведущих в Иерусалим, было полно пилигримов. Иисус со своими учениками тоже совершал свой последний путь к своей Голгофе. Слава о нем и творимых ним чудесах облетала все пределы Иудеи, и потому, когда Иисус проходил через Иерихон, то за ним следовала большая толпа народа из Галилеи и иных провинций. Всякие слухи, добрые и плохие, говорились о нем среди народа. Об этом удивительном пророке, называемом некоторыми сыном Давидовым. «Не есть ли он обещанный Богом Мессией?» – спрашивали они. Поэтому улицы Иерихона были переполнены народом, идущим на праздник в Иерусалим. Начальник мытарей Закхей много слышал доброго об этом удивительном пророке, который не презирал мытарей, а даже одного из них, Матфея, мытаря, сделал апостолом. И потому он за всякую цену хотел увидеть Иисуса. Но как? Беда была в том, что он был маленького роста. Зная, кудою будет проходить Иисус, он забежал наперед и взлез на смоковницу. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надлежит мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. Среди знатных фарисеев и первосвященников поднялся ропот, что он не зашел никому из них, а зашел к такому грешнику. Закхей видел и слышал и соглашался, что он действительно недостоин такой великой чести и милости принять такого гостя в своем доме. Цитирую. Закхей же сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». И добавил: ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Лука 19:8-10. Не через закон Моисея, а через веру и совершенное искупление на кресте Голгофском. Это был для Закхея его Новый год. Такого обновленного Нового года мы желаем и для вас.